Глава 21. Колесников лежал на кровати, прижимая к себе Риту, чьи волосы рассыпались по его плечу, словно темно-золотистая вуаль. Ее дыхание постепенно становилось ровнее, но мужчина чувствовал. Тело девушки еще помнит напряжение, вызванное их сладостным соединением. Его рука машинально скользила по ее спине, рисуя успокаивающие круги, пока Саша вглядывался в мягкий полумрак комнаты. «Останься со мной», — тихо сказала она, потянувшись к его уху. В этот момент тишину комнаты нарушил звонок телефона. Колесников, который уже собирался ответить Рите что-то воодушевляющее, отстранился. В его взгляде появилось сожаление. «Прости», — сказал он, неохотно отпуская ее. «Мне нужно ответить». Рита кивнула, наблюдая, как Саша поднимается с кровати. Его силуэт, очерченный мягким светом настольной лампы, снова заставил ее трепетать. Саша подошел к столу, где лежал телефон, и нажал на зеленую кнопку. Голос, всего несколько минут назад ласкавший слух девушки, мгновенно сменился на холодный и деловитый. «Да». На другом конце линии раздался голос охранника из Аликол, приглушенный, но напряженный. «Александр Михайлович, сработала сигнализация в вашем кабинете. Камера возле двери никого не засекла. Однако кто-то мог проникнуть внутрь. Наши люди сейчас проверяют, но ситуация странная». Колесников нахмурился, его челюсть чуть напряглась. «Есть версии?» «Пока нет. Все выглядит как отвлекающий маневр, потому что я сразу кинулся в ваш офис, но там оказалось пусто. Нельзя быть уверенным. Лучше, если вы приедете». «Хорошо. Буду через 20 минут», — отрезал он, заканчивая разговор. «Да». На другом конце линии раздался голос охранника из Аликол, приглушенный, но напряженный. «Александр Михайлович, сработала сигнализация в вашем кабинете. Камера возле двери никого не засекла. Однако кто-то мог проникнуть внутрь. Наши люди сейчас проверяют, но ситуация странная». Колесников нахмурился, его челюсть чуть напряглась. «Есть версии?» «Пока нет. Все выглядит как отвлекающий маневр, потому что я сразу кинулся в ваш офис, но там оказалось пусто. Нельзя быть уверенным. Лучше, если вы приедете». «Хорошо. Буду через 20 минут», — отрезал он, заканчивая разговор. Закончив звонок, Саша обернулся к Рите. Та сидела, поджав под себя ноги, и смотрела на него с ожиданием. Колесников замер на секунду, разрываясь между делами и желанием остаться с ней. «Мне нужно уехать», — сказал он наконец. Его голос стал мягче. «Но я не хочу, чтобы ты оставалась одна. Позвони своим друзьям, пусть кто-нибудь приедет или заберет тебя». Рита нахмурилась. На мгновение ее губы дрогнули, будто она хотела возразить, но предположила, что спорить бесполезно. «Хорошо, я напишу Рыжей», — ответила она, с трудом выдавив улыбку. «Мы так и собирались сегодня вечером встретиться, если бы не последние события и не ты». Колесников, кивнув, подошел ближе и, проведя рукой по ее щеке, добавил: «Мы скоро увидимся. Не переживай, моя девочка. Если что-то пойдет не так, сразу звони». Рита приоткрыла рот, намереваясь ответить, но вместо этого лишь кивнула. Его взгляд задержался на ней на долю секунды дольше обычного, прежде чем он развернулся и вышел, оставляя за собой тишину, которая сразу показалась ей слишком громкой. Переместившись на диван в гостиной, она некоторое время просто сидела, поглядывая в полутьму спальни, где недавно томные звуки смешивались с резкими ароматами. Взяв телефон, она обнаружила несколько пропущенных звонков от Оли и уведомления о непрочитанных сообщениях. «Ну, как твое настроение? Маньяки не появились?» «Хей, Кир тут предложил интересное развлечение на вечер. Ты с нами или нет?» «Небось, погрузилась в очередную книжку и не слышишь ничего вокруг». «Не дозвонилась. Наверное, ты уснула. Но, если что, имей в виду, планы на вечер в силе, и мы всегда можем тебя забрать». Перова быстро нажала ответить на пропущенный звонок. «Привет еще раз. Извини, я была занята, но все нормально. Что там за планы?» Голос Риты звучал задорно, хотя внутри еще ощущалась тревога. «О, круть! Ты прям вовремя, как почувствовала! Мы еще не выехали. Сейчас заскочим за тобой и покатим в клуб. Он хоть и далековато, но зато новый. Открылся недавно. Такой дорогущий, жуть!» «И за чей же счет тогда банкет?» Озадачилась Рита, ее голос дрогнул. «У меня сейчас нет таких средств». Ольга тут же с энтузиазмом успокоила. «Не парься! У Кира там друг работает, плюс он премию очередную получил на службе, так что сегодня угощает. Представляю, какие там красавчики отдыхают!» Рита рассмеялась. Ее разум тут же нарисовал образ рыжей в серебристом сверкающем топе и расклешенных джинсах посреди шумного многолюдного бара. И это не совсем совпадало с ее настроением. Но перспектива остаться дома одной была куда хуже. «Ладно», — согласилась она, — «заедете за мной?» «Минут через 20 будем у тебя. Оденься наряднее». Положив телефон, Рита устало опустила голову на руки. Кожа все еще сладостно горела, а перед прикрытыми веками всплывали короткие обрывки сплетения обнаженных тел. Губы сами собой растянулись в удовлетворенной улыбке. Поднявшись, она направилась в спальню, чтобы найти наряд, подходящий для вечера. На этот раз ей вовсе не хотелось надевать красивое платье или делать укладку. Но мысль о возможном дресс-коде убедила девушку облачиться в симпатичную блузу с открытыми плечами и черные брюки с высокой посадкой. В здании Аликол пахло свежей краской и хлоркой. Последний штрих вечерней уборки после закрытия. В коридорах царила гнетущая тишина. Колесников шагал быстро мимо пустых столов сотрудников. У его кабинета, находящегося в самом конце зала, стоял встревоженный охранник, теребя связку ключей и электронных карточек. «Что произошло?» – дернул Александр головой в сторону двери. Мужчина лет 50 в униформе нахмурился и ровно проговорил. «Все покинули здание вовремя, как всегда. Я на пост прошел, проверил все камеры, но никого не было видно. Потом, в 10 вечера, сработала сигнализация на вашей двери. Перепроверил камеры, но там есть слепые зоны. Возможно, так и прошли сюда. Центральный вход остался пуст, никого не засекли. Вас вызвал, потому что не смог определить, пропало ли что-то. Это может быть заметно только вам». Колесников открыл своей карточкой и пересек порог кабинета. Комната казалась нетронутой. У него промелькнула мысль о том, что внутрь могли и не заходить. Наверное, испугались звука сигнализации и решили скрыться, так и не завершив дело. «Что сам думаешь обо всем?» – спросил он, подойдя к столу и осматривая стопку бумаг возле выключенного ноутбука. Охранник пожал плечами, ткнув фонариком в сторону пожарной лестницы. Мужчина лет 50 в униформе нахмурился и ровно проговорил. «Все покинули здание вовремя, как всегда. Я на пост прошел, проверил все камеры, но никого не было видно. Потом в 10 вечера сработала сигнализация на вашей двери. Перепроверил камеры, но там есть слепые зоны. Возможно, так и прошли сюда. Центральный вход остался пуст, никого не засекли. Вас вызвал, потому что не смог определить, пропало ли что-то. Это может быть заметно только вам. Колесников открыл своей карточкой и пересек порог кабинета. Комната казалась нетронутой. У него промелькнула мысль о том, что внутрь могли и не заходить. Наверное, испугались звука сигнализации и решили скрыться, так и не завершив дело. «Что сам думаешь обо всем?» — спросил он, подойдя к столу и осматривая стопку бумаг возле выключенного ноутбука. Охранник пожал плечами, ткнув фонариком в сторону пожарной лестницы. «Кто бы то ни был, он знал, как прийти и откуда уходить. Если бы я не проверил все, то не стал бы звонить. Кто-то из своих это сделал сам, либо нанял чужака, которому объяснил, как идти, чтоб не попадать под объективы». Колесников нахмурился, проведя рукой по книжной полке. Он допускал мысль, что это могла быть провокация. «Ладно, тогда пока оставим все. Но займитесь расположением камер». Он обернулся к служащему и жестом позвал на выход. «Если нельзя поменять ракурс или диапазон, то просто добавьте новых. Видите, что может случиться? Вот и урок на будущее». Охранник кивнул, и оба покинули комнату, заперев ее за собой на кодовый замок.